Сороковое. Надземное можно назвать страною осуществления желаний, мечтаний и дерзаний, выраженных в устремлениях человека во время жизни его на земле. Реализуется все, и хорошее, и плохое, но в соответствующих устремлению сферах. Закон созвучия управляет осуществлением. Пожинаются именно плоды устремлений, и от причин, заложенных в сознании мыслей, и от следствий этих причин уйти некуда. Человек может забыть о подуманном или прочувствованном, то есть принятом и допущенном в сознании когда-то, но не забывает закон, ничего не забывает и предъявляет свой счет на реализацию там, где все творится и движется мыслью. За каждое слово придется отчитаться, так как за словом стоит мысль. Поэтому земная жизнь, будучи сферой создаваемых человеком причин, приносящих свои следствия в надземном, имеет для пребывания в этом последнем решающее значение. Мир причин и мир следствий – так можно разделить миры земной и надземный. Не властен человек над теми условиями, в которые поставлен кармой, но властен над мыслью своею. Даже самые тяжкие обстоятельства могут способствовать созданию причин, добрые следствия приносящих. В надземном дух неизменно приходит к тому или к тем, к кому устремлялся он на земле. Нужное устремление следует укреплять ритмом и делать это сознательно. «Кто ко мне придет, тот со мною и прибудет». Условие выражено кратко и ясно. Но нужно захотеть и доказать желание это действием, ведь только мысль, приложенная в действии, порождает нужную энергию. Устремление к высшему облику прокладывает в пространстве к нему путь.